Глава третья. В гимназии я пробыл 4 года, живя нахлебником у мещанина Ростовцева, в мелкой и бедной среде. Попасть в иную среду я не мог, богатые горожане в нахлебниках не нуждались. Как ужасно было начало этой жизни! Уже одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в совершенно новой и убогой обстановке, в 2 тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, Борчук, считал, конечно, очень низкими, и которые, однако, вдруг приобрели даже некоторую власть надо мной. Уже одно это было ужасно. У Ростовцевых был и другой нахлебник, мой сверстник и одноклассник, незаконный сын одного батуринского помещика, рыжий мальчик Глебочка. Но между нами не было в тот вечер еще никаких отношений. Он дико сидел в углу, как зверек, попавший в клетку. Дико и упорно молчал, со звериной недоверчивостью посматривая на меня из-под лобья. Да и я не спешил навязываться в дружбу к нему, между прочим, и по той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным мальчиком, от которого, может, надо было держаться подальше. Я еще в Каменке знал, что он будет жить вместе со мной. И однажды слышал, как нехорошо назвала его наша нянька, разумея его незаконное происхождение. А на дворе, как нарочно, было сумрачно. К вечеру стало накрапывать. Бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была мертва, пуста, а на полуголом дереве за забором противоположного дома, горбясь и натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона на высокой колокольне, поднимавшийся вдали за железными пыльными крышами в ненастное темнеющее небо, каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пела и играла что-то. Отец в такой вечер тотчас закричал бы зажечь огонь, подать самовар или прежде времени накрывать на стол к ужину. «Терпеть не могу этого чертова уныния!» Но тут огня не зажигали. За стол, когда попало, не садились. Тут на все знали свой час и срок.